Глава 28. Комната военного совета 1-го полка Росалхакских драгун. Рейкьявик. Северный Росалхак. Свободная Республика Росалхак. 12 июля 3050 года. Тира Мираборг понурила голову. «Наверное, я неправильно его поняла». Подняв руку, она встала и обратилась к генерал-лейтенанту Сигурсону. «Генерал, я не уверена, поняла ли я то, что вы сейчас сказали». Командир драгунов отошел от яркого света верхнего прожектора к центру амфитеатра. «Что вам непонятно, капитан? Кажется, я все объяснил предельно ясно», – спросил он раздраженным тоном. Тира горделиво подняла голову и обожгла его взглядом. «Генерал, мне совершенно ясно, что наши вооруженные силы оказались в отчаянном положении. Я понимаю, что по столице нашей республики нанесен сокрушительный удар. Но я не понимаю, почему вы приказали моему звену не вступать в бой?» Она перевела взгляд на других пилотов, находившихся в комнате военного совета. «Вы уже отдали приказы водителям боевых роботов и отправили их. Но затем вы вызвали нас и приказали отсиживаться во время боя. Сэр, ведь это бессмысленно!» Сигурсон хладнокровно рассмеялся. «Так может говорить только дочь Железного Ярла. Не беспокойтесь, капитан. В будущем вам предоставится много возможностей заслужить награды». Тира вздрогнула от ярости. «Сэр, это меня вовсе не беспокоит!» Рукой она указала на всех пилотов, стоявших в комнате. «Проклятие, ведь мы воины, и наше право и долг – атаковать врага. Мы обязаны помочь нашим товарищам по оружию, стоящим на страже наземных рубежей обороны». Сигурсон позволил другим пилотам ропотом выразить свою поддержку мнения Тиры. Затем прекратил все дискуссии, с шумом ударив деревянной указкой по столу, стоявшему перед ним в первом ряду. Указка раскололась, издав громкий треск. Мгновенно все стихли. «Капитан, позвольте мне ответить на вопрос, который вы не задали. Я что, послал войска на позиции, ложно заверив, что с воздуха их поддержит авиация?» Ответ заключается в том, что в боевых частях знают, что не получат прикрытие с воздуха. Короче говоря, наземные подразделения «Драгун» знают, что я послал их стоять насмерть. Отдать такой приказ мне было так же непросто, как сказать вам о том, что вы нужны мне живыми». Жестом руки генерал-лейтенант указал на карту, которую луч кинопроектора все еще высвечивал на стене. Карта северо-континентальной части Росалхага демонстрировала места высадки захватчиков с приблизительной оценкой их боевой мощи. «На этой карте и вам, и мне все хорошо видно. По ошибке нападавшие избрали целью атаки не столицу Рейкьявик, а город Асгард. Теперь мы можем развернуть наши наземные подразделения для перехвата и уничтожения частей противника, когда они повернут к столице. И они дорого заплатят, если вознамерились захватить ее. Наши бойцы будут стоять насмерть, потому что благодаря ошибке, которую допустил враг, мы получили возможность эвакуировать Серебристого Лиса из Росалхага. Пока он жив, жив Росалхаг. Если жива республика, значит, наши жертвы не были напрасны». В голосе Сигурдсона Тира слышала и горечь, и оправдание случившегося, но не смогла сдержать себя. «Генерал, чтобы обеспечить прикрытие отлета избранного принца, не требуется задействовать весь полк. Пошлите роту, пусть оставшаяся часть окажет вам поддержку». Сигурдсон покачал головой. «Я в последний раз говорю «нет». Возможно, для отлета принца Хаакона с планеты полка не потребуется, но он нам может понадобиться для обеспечения его полной безопасности при полете через различные звездные системы. В ваших руках надежды и чаяния миллиардов людей. Пусть боги сопутствуют вам и хранят каждого из вас на этом нелегком пути».